Та же тоже помешалась. Барышня самостоятельная, умная, много книжек читает. А что болеет футболом, так что из того? Кто у нас не болеет, скажи. Одни голубями, другие футболом увлекаются. Главный врач курорта Марк Захарыч Дроль болеет? Болеет. Начальник порта капитан Сабодаш? Ясное дело. Зубодер мадам Козуля? Еще как. Это из танцевального заведения, как ее, мадам Рогаль Пьянковская. Безумно. Даже Лисовский, поп, как игра церковь на замок и на поле со своей матушкой. Такой уж город у нас шальной. Кто-кто? Рогаль Пьянковская, переспросил я. Она не графиня случайно? Леш ее ведает, графиня она или нет, а вот то, что это мадам просто чудо-юдо на всю округу, факт, сказал Гладышев. Самый главный профессор по танцулькам, добавил Лука. «Чего же мы сидим здесь, друзья, до сухой беседы пробавляемся?» — встрепенулся Володя. «Может, пойдем до Чиридзе и по кружке пива выпьем, а?» «Надо пойти, правда?» «А, Василь?» — шепнул мне Бобыль. «Не пойдем, обидеться». «Ходить в пивную комсомольцам?» — подумал я. «Хорошо ли?» «С другой стороны, и впрямь новые наши знакомые могут подумать, что мы белоручки какие, чуждаемся их компании, либо просто...» Кариды. И, наконец, разве это большой грех выпить кружку пива? Однако усталость одолевала, и помня, что завтра поутру надо на работу, я сказал, «Да мы не знаем, ведь нам завтра...» «Оставь ты их, Володя», — вмешался неожиданно Лука. «Хлопцы молодые, в работу еще как следует не втянулись, и еще в самом деле проспят, нехай майнают домой. А ты, друг, обращаясь уже ко мне одному, очень сердечно сказал Лука. «Напарника своего особенно не бойся. Он ворчит, покрикивает, но, в общем-то, справедливый старик. И гоняет тебя не зря. Все к лучшему. Злее будешь. Ну, до завтра». Мы расстались, и Володя, первый выйдя из палисадника на мостовую, запел. «На заводе том сеню встретила, где кирпич образует проход. Вот за эти-то за кирпичики полюбила я этот завод». Шагах в 30 от Людного проспекта было пустынно и тихо, как в деревне глубокой ночью. Сладко потянуло матиолой, и в кустах одного из садиков у самой дороги зачастил перепел. «А твоя симпатия, Василь, знает, что ты у нас в Фабзаучи в футбольной команде играл?» — спросил не без ехидства Петро. «О ком ты говоришь?» «Притворяйся». И Маримуха весело хмыкнул. «Будто не знаешь, о ком». «Как ее зовут, а, Василь?» — спросил Саша. «Я забыл». «Он уже забыл, ты слышишь, Петрусь?» — издевался Бобыль. «Тогда я тебе напомню, раз ты такой забудька. Анжелика. Запиши, пожалуйста, на память». «Что это за имя такое?» «Анжелика», — наслаждаясь моим смущением, протянул по складам Маримуха. «Первый раз слышу. Очень странное имя. Наверное, заграничное». «Деникинское имя», — поддакнул Бобыль. «Ты думаешь, случайно она нам «мерси» сказала?» «Так все буржуи говорят. Мерси, пардон», — согласился Маримуха. А я шел опять молча, терпеливо выслушивая, как ребята прокатываются по моему адресу. Далеко в море колыхались, огибая волнорез, белые топовые огни уходящего парохода «Феликс Дзержинский». Если бы я знал в ту ночь, кого он повез на своем борту в Ялту, в кромешной тьме Азовского моря, если бы я знал, то примчался бы заранее в порт и не стал тратить времени на пустые разговоры. В гостях у Турунды. По мере того, как я втягивался в заводскую жизнь, слово «подладитесь» страшило меня все меньше. Дни пролетали быстро, и всякий новый день приносил новости. Сегодня, за несколько минут до обеденного перерыва, к моей машинке подошел Головацкий. Странно было видеть его среди пыли и шума литейной, в хорошо сшитом костюме, да еще при галстуке. На месте секретаря заводского комсомола я бы постеснялся показываться в цехе в подобном наряде. Люди работают физически, а он прогуливается таким... Чистехой. Но Головацкий вел себя, как ни в чем не бывало, поздоровался за руку с Науменко,